вернувшимся с войны лесником. На исходе третьего десятилетия после войны лес все-таки жил, как положено ему жить. Утки взлетали в болотах, заваленных боевым ржавым металлом. Стада кабанов рыли землю на бывших полях сражений и строили хаты бобры. Я часами сидел у зеркальных бобровых озер. Сидеть было хорошо, потому что комар уже умер, а дожди еще не пришли. Сильно хотелось курить. Дядя Яким, который научил меня этим сиденьям без ружья, пошутил однажды, что бобер и здесь самый умный зверь, потому что сдерживает людей от ненужного табачного яда. Он сильно уважал бобров. Когда после долгого терпеливого выжидания в кустах возобновлялся шум бобровой работы по кормовому снабжению и прокладке коммуникаций, он улыбался счастливо, как будто именно он обучил работящего зверя мудрости трудовых процессов. По вечерам над рекой начинал стучать шестисильный движок лодки бакинщика. Его лодка двигалась медленно и надежно. Было слышно в темноте, как лодка в спокойном стуке мотора поднимается вверх, с трудом справляясь с быстрым течением Березины, знаменитой реки, погубившей когда-то остатки наполеоновских войск. Стук стихал. Невидимый бакинщик выходил на берег, опускал на блоки фонарь, заправлял керосином семилинейные лампы, чиркал спичкой и поднимал вверх уже зеленые, красные и белые спаренные огни, по которым ориентировались катера, тащившие вверх по исторической реке огромные груженые баржи. Можно было бесконечно смотреть, как зажигаются и ползут вверх эти огни, за поворотом поворот, слушать тяжкий труд буксирного катера под обрывом. А за спиной был шум леса, или, точнее сказать, тишина, потому что естественный шум природы для горожанина уже тишина. Деревня стояла на высоком песчаном обрыве. По сторонам деревни были поля, а за полями начинался сотовый лес. Но лес присутствовал всюду. Сосны торчали на межах, разделяющих поля. И в самой деревне они были не вырублены, а сохранены. А там, где не сохранились, например, в огороде, там росли отдельные ветлы и ивы, как будто здешний житель не мыслил себе жизни без дерева под рукой. Внизу под обрывом рядами лежали черные долбленные с тополя лодки с жестяными заплатами на днищах и по бокам. Через реку ходил веткий паром. И ничто, ни новые обитые дома, ни древнего вида лодки, ни деревья на улицах не напоминало о том, что здесь когда-то было сожжено и вновь создано людьми на пустом месте». Но память людей была крепче памяти дерева. В тот раз дядя Яким снова шел на участок, и я увязался снова за ним с бельгийским своим ружьем, потому что по дороге он обещал показать мне место засидки на кабанов. Мы спустились вниз по обрыву, подошли к парому, и паромщик, сутулый мужик в неизменном ватнике, подпоясанном ремешком, молча бросил окорок, и паром со скрипом пошел поперек течения. А дядя Яким стоял на корме спиной к паромщику и молчал. «Спасибо», — сказал я паромщику, но он ничего не ответил, и в том же печальном скрипе поплыл, как Харон, через мрачные воды. Дядя Яким же паромщику не сказал ничего, как будто его и не было совсем. Мы шли по берегу, а на той стороне уже скопились две телеги и газик, и было видно, что паромщик сейчас разговаривает с людьми